Глава 11. Светская жизнь. Я ехал вместе с Сазоновым на заднем сиденье брички, для себя решил, что именно так буду называть эту повозку, которой управлял нарядно одетый Семка, старший из сыновей Прохора. Такой же кряжистый и крепкий в кости, как отец, Семен в свои 20 с небольшим лет выглядел здоровенным мужиком, только без бороды. Усы пока тоже были редковатые. В данную поездку, как кучер, он попал в качестве награжденного за ударный труд. Это я так перевел для себя обоснование Александра Ивановича, почему именно этот работник будет извозчиком моего личного транспорта при поездке в имение княгини Трубецкой. Семка хорошо работал, Семку надо поощрить, поэтому Семка на воскресную службу в церковь попадет и невесту там найдет. Девку ядреную, здоровую да работящую, которая и в имении пригодится. Прикалывался я про себя, слушая Сазонова. Сам же управляющий напросился со мной на божественную литургию, плюс к этому ему надо было еще что-то обсудить с управляющим имения Трубецких по агротехнике. Полученное вчера с утра приглашение на прием, хотя и предсказанное графом Воронцовым-Дашковым, выбило меня из душевного равновесия. Поэтому даже от бани, которую так ждал целую неделю, не получил удовольствия. Выход в свет в этом времени много значил, а весь мой опыт – бал на присягу в училище да несколько посещений дома Васильевых в Иркутске. А здесь прием в доме-дворце у целой княгини. И непростой княгини. Со слов Сазонова узнал, что Трубецкая Елизавета Эсперовна – фрейлина императрицы Марии Александровны, хозяйка известного парижского салона, посредница в налаживании русско-французских отношений в 70-е годы этого столетия. Ее отец, князь Эспер Белосельский-Белозерский, был товарищем Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку, привлекался по делу декабристов, но был оправдан. Муж, князь Трубецкой Петр Никитич, был племянником несостоявшегося диктатора декабристов, князя Сергея Петровича Трубецкого. В 1852 году Петр Никитич приобрел для жены это имение, расположенное в деревне Дылицы, которое получило более благозвучное название Елизаветина, в честь императрицы Елизаветы Петровны, когда-то бывавшей в ней. Трубецкие переделали усадьбу, построив дом-дворец, который я видел неделю назад, проезжая через нее. В церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери, куда мы сейчас направлялись, находится семейная усыпальница семейства Трубецких, где покоился князь и старший сын, умерший в младенчестве. В усадьбе княгиня жила исключительно летом. Остальное время она проводила в Санкт-Петербурге или за границей. В этом году она посетила свое имение недавно, поздно приехав из-за границы, и давала первый прием, на который стремились попасть все дворяне близлежащих имений. Из столицы также приезжало много народу. Даже сам император с семейством посещал этот дом. Чем больше я узнавал от управляющего о семействе Трубецких и приеме, куда был приглашен, тем меньше мне хотелось на нем побывать. «Не мандражируй, гвардия», — мысленно говорил я себе. «Не боги горшки обжигают, прорвемся. Главное — помнить все о поведении на светских приемах, которые преподавали в Иркутском училище. Если где и промелькнет деревня, спишется на малый срок моего дворянства. А здесь могут и полезные знакомства образоваться. Но лучше бы домой, в станицу, в полк». Наконец подъехали к Владимирской церкви, на площади перед которой собралось много средств передвижения на конной тяге. Потом была служба. В этом мире я мог себя охарактеризовать как идущего по пути к вере. Почти двухмесячное непосещение церкви особого дискомфорта у меня не вызвало, но 2 часа божественной литургии выстоял, можно сказать, с удовольствием. Причастился, поцеловал крест в конце службы и с каким-то облегчением на душе вышел из церкви. На лицах Сазонова и Семки, в отличие от меня, яркими мазками было написано «полное умиротворение и душевный покой». Вот что значит истинная вера. Во время службы управляющий показал мне княгиню Трубецкую, которая стояла в первых рядах молящихся. Что можно сказать? Маленькая собачка и в старости щенок. Если сзади пионерка, спереди пенсионерка. Хотя и спереди выглядела куда моложе своих лет. Лет 45, может, чуть больше. Хотя приближалась к 60 годочкам и была матерью 6 детей. А энергии, которая от нее исходила, могла бы позавидовать 18-летняя девица. До приема, который был назначен на 2 часа пополудни, оставалось еще много времени, поэтому решили убить его объездом имения Трубецких. Сазонов, который проводил экскурсию, довел до меня, что княгиня владеет почти 3000 десятин. На порядок больше, чем у меня. Охоту, ветряную мельницу, кузницу, лавку, постоялый двор, почтовую станцию и 10 дач хозяйка сдает в аренду. Дальше услышал от Александра Ивановича местные сплетни. Трубецкая очень любит роскошную жизнь, денег не считает и устраивает блестящие балы в столице и здесь, в имении. Не терпит конкуренции. Многие рассказывают, когда-то княгиня, чтобы затруднить другим семействам устройство бала, скупала цветы по высокой цене сразу во всех садоводствах Петербурга и его окрестностях. Но такое безумное растранжиривание денег привело к тому, что доходов от медных заводов, которые Трубецкой достались от прабабушки, уже стало не хватать. Отсюда и аренда, и продажа доходного дома в столице. Объезжая различные хозяйства, принадлежащие княгине, отметил для себя, что в моем имении порядка и чистоты больше. О чем сказал Сазонову, вызвав у него довольную улыбку. Так как еще в начале поездки предупредил управляющего, что по новому проекту серьезный разговор будет завтра, то все это время Александр Иванович развлекал меня хозяйственными байками на примере имения Трубецких, а также местными сплетнями. 4 часа прошли незаметно, что я отметил по хронометру цесаревича, и наша бричка вовремя подъехала к парадному входу в дом, точнее все же во дворец. Настолько монументальным и красивым выглядело это здание. Придерживая дедовскую шашку, поднялся по лестнице к двери, которая распахнулась при моем приближении, и я был встречен лакеем в парадной ливрее с шикарной бородой. Прошел в холл, где еще один лакей принял мою парадную, начесанную папаху. Шашку решил оставить, так как, несмотря на данное себе обещание выучить различные танцы, выполнить его не смог. Не было времени. Да и занятий танцами, кроме тех, когда нас готовили к балу после присяги, больше в училище не было. Поэтому максимум, что мог изобразить, старый добрый вальс. Увидев большое, 2,5 на 1,5 метра зеркало, подошел к нему. «Да, Абрам Исаакович или Александр Иванович Берман – большой мастер своего дела. Темно-зеленый двубортный мундир, обшлаг, воротник, закругленный, и борта обшиты желтым шелковым шнуром с петлицами серебристого цвета, по одной на воротнике и по 2 на обшлагах». Серебряные чешуйчатые эполеты с золотыми звездами и литерой А, укороченные шаровары темно-зеленого цвета с желтыми лампасами и сапоги без шпор. Офицерский шарф золотого цвета и портупея с шашкой. Волевое лицо, строгий и пронзительный взгляд. Красавец! Прямая угроза женскому полу. Тем более с женским вопросом надо что-то решать, подумал я. Быстрее бы определилась моя дальнейшая судьба и место службы. А там можно и по лебедям за грязной и платной любовью сходить. Подмигнув своему изображению, по подсказке лакея направился вверх по лестнице. Поднявшись на 2-й этаж, попал в большой зал, где уже находилось человек 40-50. Мелькали платья, веера, сверкали драгоценности. Среди чопорных партикулярных мужских костюмов типа смокинг я увидел только 2 военных мундиров. И это называется небольшим приемом? успел подумать я, как ко мне подлетела небольшого роста прекрасная шатенка с голубыми глазами и осиной талией, которую подчеркивала строгое и одновременно богато украшенное драгоценными камнями платье. «От кого доблестный георгиевский кавалер будет отбиваться своей шашкой в этих стенах?» — с улыбкой спросила меня девушка. «О, прекрасная незнакомка, вы не поверите, но от сказочных наяд, которые своей божественной красотой меркнут перед вами», — с учтивым поклоном ответил я. «И чем же они вызвали ваш гнев?» — незнакомка подняла и раскрыла веер, спрятав за ним улыбающееся лицо. «Боюсь, они захотят пригласить меня на танец, и в этом случае моя шашка спасет меня». Увидев удивленно округлившиеся глаза и симпатичный ротик, продолжил. «Понимаете, есть люди, которым медведь на ухо наступил, а есть, которым слон ноги оттоптал. Я отношусь к последним. Единственное, что смогу станцевать, так это вальс, да и то с грацией бегемота. Только шашка и приходится защищаться». По мере произнесения данных фраз на лице прекрасной незнакомки удивленное выражение стало переходить в улыбающееся состояние. А когда она услышала мои последние слова, то не выдержала и рассмеялась в полный голос. В результате ее заразительного смеха на нас обратили внимание почти все присутствующие в зале. При этом практически все мужчины стали улыбаться, а вот некоторые из матрон посмотрели осуждающе. «Да, никогда бы не подумала, что услышу такое признание от офицера, да еще георгиевского кавалера». Девушка сложила веер и, указывая им на меня, продолжила. «Вы должны немедленно представиться, чтобы я занесла ваше имя в свой дневник». «Харунжий Оленин Зейский Тимофей Васильевич». Я вновь склонил голову в учтивом поклоне. «За свою правдивость и остроумие вы достойны награды». «Я – княжна Мария Петровна Трубецкая. Для вас с этого мгновения – Мари», – произнесла девушка, протянув мне руку для поцелуя. «Ваше сиятельство!» – с почтением приложился к этой изящной и правильной формы ручки. «Это большая честь для меня». «Если вы еще раз назовете меня не Мари, то я лишу вас награды, Харунжий». «Слушаю, сиятельная Мари». Я вытянулся во фрунт и пожалел, что у меня мягкие казачьи сапоги без шпор. А то бы сейчас щелкнул каблуками и позвенел бы шпорами. «Сиятельная Мари», — медленно, словно смакуя каждую букву, произнесла красавица. «Так меня еще никто не называл. Очень приятно-с. Вы, Харунжий, заслужили еще одну награду, но какую я пока еще не решила. А сейчас вас ждет бой, но не с наядой, а с драгуном сумского полка». Девушка с шаловливой улыбкой показала веером мне за спину. После этого жеста я несколько рисковато развернулся, смещаясь в сторону. К нам решительной походкой и с каким-то отрешением на породистом лице направлялся эстандарт-юнкер в форме сумского драгунского полка. Насколько я знаю по информации этого времени, единственный регулярный кавалерийский полк, размещенный в Москве. И служили в нем одни богатые буратины. Действительно богатые. Эстандарт-юнкер, подойдя, окинул меня каким-то высокомерно презрительным взглядом. Правда, когда взгляд скользнул по моим наградам, в глазах мелькнула зависть. После этого он повернулся к девушке и скучающим голосом произнес. «Мари, ты не познакомишь нас?» «Алекс, с удовольствием. Харунжий Оленин Зейский Тимофей Васильевич». «Ему я только что даровала право называть меня Мари», — княжна строго посмотрела на юнкера. Потом повернулась ко мне и, показывая веером на драгуна, произнесла далее. «А это граф Алексей Алексеевич Белевский, мой хороший друг, которому также дано право звать меня Мари». Пока девушка представляла мне графа, тот из-за ее спины буквально прожигал меня взглядом. «Ой, как тут все запущено!» – подумал я и постарался придать взгляду саму доброжелательность. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство!» – я склонил голову в коротком поклоне. Ответить граф не успел, перебитый Мари. «Господа, вы здесь пообщайтесь, узнайте лучше друг друга, а я отлучусь ненадолго, меня зачем-то мамам зовет». Произнеся со скоростью 120 слов в минуту данную фразу, княжна развернулась, взмахнув подолом платья и показав туфельки, после чего быстро направилась к хозяйке имения. Я с улыбкой на лице проводил глазами этот огонь в юбке, а когда повернулся к графу, то наткнулся на его бешеный взгляд. «Господин Харунжий, может быть, вы объясните мне вашу улыбку сейчас и то легкомысленное общение с княжной, которое я наблюдал несколько минут назад? И что вас связывает с Мари?» Белевский буквально кипел, но слова, которые он произносил, были холодными, как лед. Я же, глядя на него, чуть не расхохотался. Настолько граф мимикой, интонацией был похож на Ипполита из фильма «Ирония судьбы», когда он разбирался с Лукашиным в каких-то отношениях с Надеждой. Еле сдерживая готовую расплыться по лицу улыбу, постарался ответить со всей серьезностью. «Ваше сиятельство, я мог бы вам сказать, что это только мое дело», и увидел, как голова графа дернулась от этих слов, как от пощечины. «Но, судя по всему, вы сильно влюблены в Мари, а она, видимо, дала повод считать вам себя несколько большим, чем ее друг». Граф, с языка которого уже были готовы сорваться слова, после которых все шло бы к дуэли, дослушав меня, замер. А потом сдержанно произнес: «Это так. С княжной мы познакомились 5 минут назад. Я новый сосед Трубецких по имению, которое расположено рядом с деревней Курковицы. Княгине Трубецкой я еще даже не представлен, хотя прибыл по ее приглашению. Мари меня перехватила». Пока я произносил эти слова, то видел, как граф оттаивает прямо на глазах. Вот уже и улыбка на лице появилась. «Неужели все влюбленные такие придурки?» – подумал я про себя, делая паузу в разговоре. Хотя интересно было бы на себя со стороны посмотреть, когда был влюблен в Мэй. Общий срок жизни к 60 годочкам тогда приближался, а все равно вел себя как идиот. Психовал, ревновал к каждому столбу. «Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, что меня связывает с княжной, ваше сиятельство?» Алексей Алексеевич с радостным выражением на лице кивнул мне. «По поводу улыбки, с которой я смотрел вслед Мари, то могу только сказать, что на этот ураган и торнадо в юбке по-другому смотреть невозможно. Но самое главное, чтобы эту улыбку она не увидела, иначе будет плохо». «Это уж точно», — с каким-то облегчением, но обреченно произнес граф. «Она меняется каждые 5 минут общения, и никогда не знаешь, что скажет дальше. Но как вам удалось за столь короткое время добиться того, чтобы княжна позволила называть ее Мари? Я такой чести добился через 2 месяца ухаживаний». В голосе Белевского опять зазвучали ревнивые нотки, а сам он опять стал похож на Юрия Яковлева в роли Ипполита. Усмехаясь про себя, ответил: «Я честно ей признался, что не умею танцевать, а шашка мне нужна на приеме, чтобы избежать возможности попасть впросак из-за незнания танцев. И сделал это в шутливой форме, чем заслужил награду – обращаться к ней Мари. Кстати, ваше сиятельство, она обещала наградить меня еще раз за то, что я назвал ее «Сиятельной Мари». Княжне очень понравилось, так что берите на вооружение». «Спасибо. И почему мне такое словосочетание не пришло в голову?» Граф сожалеюще помотал головой. «Но как получилось, что вы не умеете танцевать?» «Ваше сиятельство, в той среде, где я родился и вырос, бальные танцы не учат, а в Иркутском училище смог лишь чуть-чуть освоить вальс». «Постойте-ка, со своей ревностью я был на взводе и немного прослушал ваше представление. Так вы тот самый казак Оленин, который цесаревича собой закрыл во время нападения?» Заметив, как я замялся с ответом, граф продолжил: «Не беспокойтесь, хотя награждение было закрытым, и о нападении на наследника на Амуре как бы не принято говорить, но весь двор об этом знает. Тем более я состою в свите великого князя Сергея Александровича, а Мари – фрейлина у Елизаветы Федоровны». Великий князь Сергей Александрович, родной брат императора Александра III. Великая княгиня Елизавета Федоровна, Жена великого князя Сергея Александровича. При рождении Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская. Старшая сестра будущей русской императрицы Александры Федоровны Гессенской Мухи, жены Николая II в реальной истории. «Весь московский двор год назад был поражен вашей смелостью и самоотверженностью». «Нет, ну что творится-то?» – подумал я. «Куда ни плюнь, в царскую семью попадешь или в тех, кто особо приближен к их телу». Граф между тем протянул мне руку и произнес: «Господин Харунжий, с этого момента я для вас просто Алекс. Вы принимаете мою дружбу?» «С удовольствием, Алекс. Если вы не против, то я для вас Тимофей. Тимотем на французский манер как-то длинновато, поэтому предпочитаю более короткий английский вариант Тим». «Хорошо, Тим, принимается». Граф с ощутимой силой сжал мою ладонь. А у меня в голове пролетела мысль. Надо было Тимоти представиться, а потом хип-хоп или рэп исполнить. Точно я не помню стиль его песен. Но как бы охренели окружающие. Вот это был бы настоящий шок. А потом меня сразу в дурку. Мои мысленные приколы, как отходняк от удачно предотвращенного конфликта, прекратила княжна, которая, подойдя к нам, с явным удивлением смотрела на мое рукопожатие с графом. «Смотрю, вы перешли на «ты»?» – заинтересованно спросила Мари. «Да, сиятельная Мари, мы теперь говорим друг другу «Алекс» и «Тим», – широко улыбаясь, произнес Белевский. «А господин Харунжий уже некоторой информацией поделился, не так ли, Тим?» «Увидев, как вам понравилось сочетание «сиятельная Мари», рассказал об этом Алексу, чтобы и он мог порадовать вас». «Подхалимый льстец», – произнесла княжна и тихонько рассмеялась, прикрывшись веером. Дальше было знакомство с хозяйкой имения, которой я был представлен совместно Мари и Алексом. После 5 минут общения с княгиней Трубецкой я быстро определил, в кого характером и неуемностью пошла Мари. А еще после дополнительных 5 минут общения я был полностью согласен с Алексом, который наедине, мать и дочь встречали и общались с другими гостями, сообщил мне мнение Света о Елизавете Эсперовне. Если кратко, то внешностью похоже на маркизу эпохи Людовика XV. Все отмечают отличное образование и большой ум, одаренность, с пикантностью и оригинальностью. Трубецкая создала себе определенную роль и в Париже, и в Санкт-Петербурге. Многие считают, что княгиня знает все последние новости. Кто с нею говорил, не мог ею нахвалиться. Неудивительно, что ее салоны посещали и считали себя друзьями такие известные личности и политики, как близкий сподвижник Наполеона III, получивший прозвище вице-император Эжен Руэр, а за ним первый президент Третьей Французской Республики Мари Тьер, премьер-министр Великобритании лорд Генри Палмерстон и светлейший князь-канцлер Российской империи Горчаков – были частыми гостями княгини. Как понял из информации, которую на меня обрушил граф, найдя свежего и неискушенного слушателя Лисон, как обыкновенно звали Трубецкую, близкие ей люди, до сих пор играет видную роль в Петербурге. Политические сплетни для каждого дипломата – главное кушанье. А в салоне Трубецкой сосредотачиваются наисвежайшие слухи. Во время беседы с Алексом, которая периодически прерывалась моим знакомством с другими гостями княгини, я узнал, что граф в начале следующего года получит чин корнета и должность адъютанта у великого князя Сергея Александровича. А пока он, можно сказать, только числится в Сумском полку, выполняя различные поручения своего воспитателя-князя. Пару дней назад он вместе с Мари приехал из Москвы на несколько дней в Елизаветино, чтобы соприсутствовать на приеме у Трубецких. Великокняжеская чета их отпустила в небольшой отпуск. После этого последовал рассказ целого ряда сплетен о жизни московского двора, из которых я понял не больше 20%. В смысле, смог определить только 1/5 лиц, о которых шло повествование. Алекс же в дворцовой жизни чувствовал себя как рыба в воде. Да и Мария, которая вместе с матерью дирижировала приемом, старалась не обойти своим вниманием и заботой никого из гостей, выглядела, несмотря на молодые годы, опытным профессионалом в светской жизни. Я, если бы не мой новый друг, вернее всего, постарался бы сразу же после представления хозяйки слинять с этого праздника. Теперь же с таким гидом было даже интересно наблюдать за светской жизнью. Особенно меня обрадовали слова Алекса, что данный прием у Трубецких можно охарактеризовать больше как званый обед для соседей, а не бал. Вот если бы мы сейчас находились на бал-маскараде, который Трубецкая дает поздней осенью в столице, то мне бы с моим неумением танцевать на таком мероприятии было бы нечего делать. «Мон-Ами, прошлой осенью в столице за 5 дней я побывал на 5 балах», – вещал мне Алекс. «Юсуповы, Шереметьевы, Долгорукие, Воронцовы и, наконец, бал у Трубецких. Я танцевал все. Полонез, вальсы, мазурки, кадрили, польки, францез, котельон. 4 ночи я веселился как только мог. На каждом балу у меня была новая партнерша, и не одна. Но тут я увидел ее, мою Мари. И мир для меня сузился до ее фигуры, ее глаз и губ». «Нет, влюбленность – это диагноз», – успел подумать я, – как восторженное излияние графа было прервано леденящим душу голосом. «Чьей фигуры? Чьих глаз и губ? Вид княжны в гневе или играющий гнев?» В этом тяжело было сразу разобраться. Меня, если честно, напугал. А бедный Алекс застыл перед Мари, как кролик перед удавом. «Теперь я точно знаю, кто в их семье будет главным», — подумал я про себя. И напрасно Алекс думает, что он ухаживает и чего-то добивается. Его уже рассмотрели, оценили, признали годным, и теперь как телка ведут на веревочке к венчанию, постепенно приучая отнюдь не к ведущей роли в семейных отношениях. «Мария, я рассказывал Тиму о нашей первой встрече на балу», — как-то жалко выдавил из себя Алекс. 4 ночи я веселился как только мог. На каждом балу у меня была новая партнерша и не одна. Это тоже обо мне?» «Ого, сейчас будет супер-торнадо», — пронеслось в голове. «И как мы не заметили княжны? Уметь же незаметно подойти». «Алекс, в наказание вы лишаетесь права открыть сегодняшние танцы со мной. А Тиму я обещала еще одну награду. Он будет танцевать первый вальс. И именно со мной», — капризно произнесла Мария Петровна. «Сиятельная Мария, сжальтесь!» — начал я, пытаясь отбиться от такой награды. «Неужели вы хотите выглядеть смешной рядом с таким неумехой, как я?» «Данный вопрос не обсуждается», — твердо произнесла княжна, но, увидев, как начал багроветь граф, произнесла. «Все остальные танцы, Алекс, ваши». Цвет лица Белевского начал приближаться к нормальному, но мне от этого было не легче. А дальнейшие слова Мари заставили меня запаниковать. «После вальса, Тим, я вам представлю мадемуазель, которая будет вашей парой на сегодняшний прием. Так решили мы с мамам». «Надо бежать», — это была первая мысль, которая пришла в голову. «Какой из меня кавалер? Еще эти танцы. Надо было держать перед собой слово, выучить хотя бы еще мазурку и польку. Или полонез и котельон. Что теперь делать?» «Тим, да не волнуйтесь вы так. Один танец в качестве награды. Алекс, вы же сохраните шашку моего кавалера во время танца?» Дождавшись ответного кивка графа, княжна продолжила. «Надеюсь, мои туфли останутся целыми». «О, женщины, коварство ваше имя!» — думал я, снимая портупею с шашкой и передавая их Алексу. «Как легко вы манипулируете нами. Целый граф стоит как лакей с моим оружием в руках. И я, как дурак, сейчас буду танцевать». Протянув руку в белой перчатке к княжне и взяв ее ладонь, я направился к центру зала, куда уже начали стекаться пары. Зазвучала музыка, и мы закружились с Мари под волшебную мелодию вальса. Отдаться полностью танцу не получилось, несмотря на прекрасную партнершу, которая чудесно чувствовала и музыку, и мои не очень уверенные движения. В общем, ноги не оттоптал, ни в кого не врезались, и все благополучно завершилось. Вернувшись на место, где ждал Алекс, глубоко и с облегчением выдохнул. «Уф, сиятельная Мария, лучше в атаку на неприятеля, чем пережить еще раз такое напряжение». «Не прибедняйся, Тим, танцуешь ты очень хорошо, просто стесняешься того, что можешь совершить ошибку, от этого и зажатость», — княжна перевела дыхание. «Вам надо взять еще несколько уроков, и вальс вы будете танцевать великолепно. А дальше и остальные танцы легко выучите». «Это все в далеком будущем». Я повернулся к Алексу и взглядом попросил вернуть оружие. «Тим, откуда у тебя такое сокровище?» Граф чуть-чуть вытянул шашку из ножен, показывая мне клеймение на лезвие. «Эта шашка и в пару к ней кинжал, сделанный этим же мастером, передается в нашей семье от деда к старшему внуку», — ответил я, принимая в руки переданный Алексом клинок. «Надеюсь, что и у меня когда-то будет старший внук, которому я передам нашу семейную реликвию». «А у тебя, Тим, уже есть на примете избранница?» — тут же включилась в разговор Мари. «Мне пока рано об этом думать», — попытался отшутиться я, но не тут-то было. «Об этом думать никогда не рано, а то потом поздно будет. И ты, Тим, не забыл, что тебе подобрана пара на сегодня?» Раскрасневшаяся Мари сердито притопнула по паркету каблуком туфельки. «А возможно, и не только на сегодня». «У нас, у казаков, конечно, выбирают будущую жену в основном родители. Но я, сиятельная Мари, будучи теперь круглым сиротой, надеюсь выбрать себе суженую самостоятельно». Несколько раздраженно ответил я, но лучше бы промолчал. На меня обрушился град слов, и краткость явно не была сестрой таланта княжны. Из пятиминутного сверхскоростного монолога Мари я выделил следующую суть. Выбор супруги родителями – основа дальнейшей счастливой жизни создаваемой семьи. Если у меня нет родителей, то мне необходимо прислушаться к мнению княгини Трубецкой, которая соединила много пар. Анна Васильевна фон Дерфельден – юная и прекрасная 16-летняя девушка. Это у нее первый выход в свет. Я буду бездушной скотиной, если испорчу ей праздник. После яркой речи Мари и Алекс унеслись танцевать мазурку, а я стоял столбом и тихо приходил в себя. И я считал, что Семену Савину крупно не повезло, что он женился на моей названной сестре Анфисе Селиверстовой. Подумал я, вздыхая. Да Анфиса по сравнению с Мари – божий одуванчик, бедный граф. Действительно, любовь зла. Вернувшаяся Мария огорошила меня, что сейчас приведет знакомиться Анечку, а Алекс, когда княжна ушла, дал краткий расклад по мадемуазель Дерфельден. Анна была дочерью офицера, который погиб во время русско-турецкой войны. Мать умерла от инфлюенции, когда девочке было 5 лет. Анну взял к себе на воспитание младший брат отца Христофор Платонович фон Дерфельден, который сейчас в звании полковника занимает должность помощника командира лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка, стоящего в Петергофе. Дерфельден еще в 1886 году приобрел в окрестностях Сиверской мызы имение Маргусы, вблизи старинной деревни Куровицы. Последние 4 года дерфельдены приглашаются на прием в Елизаветино. В этом году свое первое приглашение получила и Анна. «Говорят, очень милая барышня. А вот и они». Граф посмотрел мне за спину. Я развернулся и обомлел. «Да что же это творится-то такое в этой жизни?» — металось у меня в голове. «В станице Марфа Мария почти копия моей первой жены. А сейчас в сопровождении Марии к нам моя вторая супруга из того времени направляется. Полное зеркальное отражение Татьяны Арнтгольц в молодости. Только глазища зеленые, как изумруды, да белокурые волосы натуральной блондинки». Девушки подошли, Мари начала представление. Что-то сказала Анна, и я выключился из реальности. Если Марфа была похожа на мою первую жену, то Анечка фон Дерфельден была полной копией Светланы. второй моей супруге в течение целых 10 лет. Та же улыбка, мимика, выражение лица, фигура, походка, жесты. А голос? Я закрыл глаза, когда Анна произнесла еще несколько слов, и понял, что слышу свою светленькую. Такого не бывает, но это случилось. Передо мной было точное, до малейших деталей, воплощение моей жены из будущего. Дальнейший вечер прошел в каком-то тумане. Были еще танцы, потом обед, где за столом я сидел рядом с Анной Светланой и ухаживал за ней. После длительного застолья играли в фанты. Мне досталось задание исполнить романс. За первой песней последовала по просьбе слушателей вторая, потом третья и так целый час. Потом мы танцевали вальс, и чем ближе приближалось время к окончанию вечера, тем больше обстановка вокруг казалась мне нереальной. Мало того, что вокруг меня костюмированный бал-маскарад, так еще и погибшая жена общается со мной. После 10 лет совместной жизни Светлана, не выдержав походной жизни с офицером спецназа, ушла от меня к начинающему олигарху. Через 2 года они оба погибли во взорванном автомобиле. Несмотря на ее, можно сказать, предательство, я продолжал любить Светлану в том мире. «К черту эти взгляды окружающих», — думал я. «Сам понимаю, что веду себя неадекватно, но вас бы на мое место. Только бы с ума не сойти». Уже 2 или 3 раза еле удержал себя, чтобы не назвать Анну Светиком. Светленькой, цветочком. Надо держаться. Но крышу сносит капитально. Продержался. Анечка вместе с ее тетей Маргаритой Александровной, которой я был представлен, убыли на коляске в свое имение в наступивших сумерках. Девушка робко выражала желание остаться еще на немного, но ее тетя оказалась волевым и жестким воспитателем молодого поколения. Я же, проводив девушку, на некоторое время вернулся в зал, где, выразив восторг от приема княгини Трубецкой, по моей просьбе благожелательно был ею отпущен. На крыльцо, провожая меня, вышел Алекс. «Жалко, что ты, Тим, так рано уезжаешь. Мы все рассчитывали еще на 2-3 романсов в твоем исполнении. А Мари просто требует некоторые романсы записать в альбом. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана. Какие замечательные стихи! Так что с тебя долг перед Мари, а она из-под земли и достанет», — улыбаясь, протянул мне руку граф. «Я 3 дня обязательно приеду, Алекс. Иметь долг перед Мари чревато для здоровья. Вы, кстати, сколько еще поживете у княгини?» — спросил я, пожимая руку Белевскому. «Еще 10 дней. «Значит, и ко мне в гости успеете приехать. Обязательно, Тим, приедем. А еще возьмем и Анечку с собой привезем». Увидев, как я вздрогнул, Алекс, смеясь, продолжил. «Никогда еще не видел, чтобы стрела Амура разила сразу и безвозвратно. Видел бы ты, Тим, себя со стороны. Хотелось бы на тебя посмотреть, если бы ты встретил свою жену из будущего, которая умерла», — подумал я. «Мля, какая-то несуразица получается. Там в будущем я тоже давно уже умер». «Все. Надо отдохнуть и переварить встречу с Анной». «Буду очень рад видеть вас всех», — через силу улыбаясь, ответил графу. «До встречи». «До встречи», — Алекс коротко склонил непокрытую голову, а я козырнул, приложив ладонь к своей парадной папахе. Повернувшись, начал спускаться по лестнице к бричке, которая уже стояла перед входом. Когда сел на сиденье, рядом примостился дожидавшийся меня Сазонов. «Как отдохнули, Тимофей Васильевич?» — поинтересовался управляющий. «Очень хорошо, Александр Иванович. Можно сказать, замечательно. Судя по прощанию на лестнице, вы очень близко познакомились с графом Белевским?» «Да, познакомился. И, возможно, скоро он вместе с княжной Трубецкой приедет ко мне в гости. Надо подготовиться к встрече, Александр Иванович». «Все подготовим в лучшем виде. Не волнуйтесь, Тимофей Васильевич. А то, что вы попали в ближний круг графа, это замечательно». «И чем же замечательно-то, Александр Иванович?» «Как я слышал, мало кто может похвастаться, что внука Александра II называет Алексом». Какого внука Александра II? Граф Белевский – незаконно рожденный сын великого князя Алексея Александровича. Вот и получается, что он внук императора Александра II. Млять, день сюрпризов. Жена, Анютка Светка, новый друг, внук императора, его невеста, княжна. Чего еще для счастья не хватает? Все, хочу в Урюпинск. Утро было тяжелым. Поздно лег и долго не мог заснуть. Перед глазами стояла Анна Светлана. Какие выверты делает природа. Сходство было просто поразительным. Долго пытался представить себе, как такое могло произойти, пока не вспомнил, что прабабка Светланы была родом из Ленинградской области. Среди разговоров родственников второй жены часто мелькало, что Света – копия прабабки в молодости. Но такой фамилии, как фон Дерфельден, я не слышал, иначе бы запомнил. А вот то, что прабабушку звали Анной, и она была из дворян, Светленька мне рассказывала. В общем, заснул поздно, с мыслью, что кто-то там наверху интересно тасует колоду жизни, если я умудрился здесь, в новом теле, встретиться с прабабушкой моей жены из предыдущей жизни в будущем. Вот такое пересечение линий судеб. Спал всего часа три, но режим решил не нарушать. Получасовая пробежка, ката с холодняком, водные процедуры. Мысли об Анне Светлане во время зарядки были уже не такими сумбурными. Сознание как бы приняло информацию, что это прабабушка моей жены из предыдущей жизни. Потом чай с выпечкой и далее работа по новому проекту Сазонова. Управились быстро, до завтрака. Что значит человек – профессионал в своем деле? Предполагаемые три направления в финансово-хозяйственной деятельности имения и деревни Курковицы были прописаны обстоятельно, со схемами и подробными расчетами. Зерновые оставались в прежних объемах. Добавилось выращивание картофеля и молочная ферма с маслобойней. Все должно было увеличить чистый годовой доход имения до 3,5-4 тысяч рублей. Сумма инвестиций практически осталась на прежнем уровне. Цены за работу наемным работникам были приемлемыми. С учетом намечаемого объема работ в осенне-зимний период, не говоря уж о следующей весне, большинство крестьян из деревни будут обеспечены возможностью неплохо заработать в усадьбе. Надеюсь, что кусочничать или на промыслы в эту зиму никто в Курковицах не пойдет. Александр Иванович, проект отличный, на мой неискушенный взгляд. Его одобряю. Финансирование утверждаю. Единственный вопрос. Я посмотрел на управляющего. А откуда у меня взялся доход за прошлый урожай? И почему он не был передан в казну? Тимофей Васильевич, насколько до меня довели информацию, вы являетесь владельцем усадьбы с октября прошлого года. Поэтому и доход за прошлый год ваш. Долги за аренду земель крестьян из Курковиц также к вам перешли. Я сейчас бумаги принесу. Управляющий поднялся со стула. Не надо, Александр Иванович, сидите. Я сейчас. Поднявшись из-за стола, я дошел до комода секретера, где лежали мои документы. Достав папку, которую мне передал граф Воронцов-Дашков, нашел в ней дарственную на усадьбу. «И что мне стоило прочитать ее самостоятельно?» – промелькнуло в голове. «Действительно, я владелец усадьбы с 1 октября 1891 года. Получается, меня уже год назад наградили, только я об этом ни сном, ни духом. Молодцы, Величество!» «Хорошо, один вопрос отпал». Я вернул папку в секретер и возвратился за стол. Остался последний. «Откуда, Александр Иванович, у вас такие познания в экономике, агротехнике и по другим наукам?» «Тимофей Васильевич», управляющий встал из-за стола, но я жестами заставил его сесть обратно. «Я родился в купеческой семье». Но в 1863 году третью гильдию упразднили, и нас перевели в сословие мещан. Отец жил и последний рвал, но смог обеспечить мое поступление и обучение в коммерческом училище в Санкт-Петербурге. Из 8 классов я смог закончить 7. Из-за смерти родителей от холеры был вынужден бросить обучение, так как у меня на руках осталась младшая сестра. Но новую программу обучения, принятую в училище, которая расширяла знания в области техники и технологии, можно сказать, прошел полностью. Например, мы изучали происхождение товара, его химические и физические свойства, насколько товар доброкачественный, технологии его производства и хранения. Это относилось почти ко всем производимым пищевым продуктам. «Это просто великолепно, Александр Иванович». Я был поражен уровнем образования управляющего для такого небольшого имения. «Тогда, извините, еще один вопрос. А как вы оказались в должности управляющего данного имения?» Коллежский советник Алексей Яковлевич Афанасьев был каким-то образом знаком с моим отцом. Узнав о моей с сестрой беде, он предложил мне в 15 лет должность помощника управляющего, который был уже в солидных годах. Через 3 года я стал самым молодым управляющим среди всех имений в округе. И в общей сложности уже 25 лет служу этой усадьбе, которая стала для меня родным домом. «А где ваша сестра?» – поинтересовался я. «Она давно замужем, живет в Ямбурге. Муж – купец второй гильдии. 2 дочки и сын. Племянник и племянницы – моя самая большая радость. Мою жену и дочку Бог прибрал. Такое ощущение, что холера – бич нашей семьи. Отец, мать, жена, дочь». «И как давно умерли ваша жена и дочь?» «Уже 12 лет. Время-то как летит», – тяжело вздохнул управляющий. «И за это время вы не нашли никого, кто мог бы заменить их?» Я запнулся. «Извините, ради бога, за этот вопрос». «Ну что вы, Тимофей Васильевич, боль утраты осталась, но она уже не такая острая. А заменить?» «Вы знаете, 2 года назад познакомился с очень милой женщиной. Она проживает в Ямбурге, рядом с домом зятя и сестры. Вдова, дочке 6 лет. Младше меня на 15 лет. Но мы как-то быстро нашли общий язык». «Так в чем же дело, Александр Иванович? Женитесь?» «Есть сложности. Кристина находится под опекой брата и проживает у него. Вдовой она стала на пожаре, когда сгорел их с мужем доходный дом и все имущество. А брат ее, хоть и православный ингерманландец, но условия поставил как... В общем, отдаст за меня Кристину, если я построю в Ямбурге доходный дом, который будет приносить не меньше 500 рублей ежегодного чистого дохода. По его словам, если меня турнут из управляющих, где головы свои прислоним?» «Александр Иванович, требования брата вашей избранницы я бы назвал очень разумными. А в чем сложности?» «Мои сбережения составляют 600 рублей. Они сейчас крутятся в коммерции зятя. Требуется еще 300 рублей, чтобы построить дом с обозначенным доходом. Ямбург – небольшой город. Основной вид дохода – отдача домов в наем расквартированным войскам. Сейчас там квартируют батальон гренадерского императора Франца I полка и уездная инвалидная команда. Сильная конкуренция, поэтому требуется хороший дом. А занимать у зятя мне не хочется, хотя он обещал помочь». «Как-то маловато сбережений у господина Сазонова. Он куда деньги тратит, если один живет?» – подумал я, слушая управляющего. «Александр Иванович, а сколько вы получаете за службу? В отчетах я только общую сумму видел за всех работников усадьбы. И, признаюсь, меня поразило, насколько данная цифра небольшая». «250 рублей в год, Тимофей Васильевич». «Но этого мало». «Данное жалование положил мне Алексей Яковлевич 22 года назад. С тех пор оно не менялось. С сестрой нам вполне хватало. Потом она вышла замуж». Когда женился и появился ребенок, признаюсь, хотел просить повышения суммы. А после смерти жены и дочери мне было достаточно и этого. Даже откладывать удавалось. «Что же, Александр Иванович, принимаю командирское решение. 300 рублей возьмете из моих денег. Считайте это подарком на свадьбу. На ней мне, видимо, не придется побывать. Жалование ваше увеличиваю до 500 рублей». «Остальным работникам повысите сами из расчета того, что меня устроит ежегодный доход от имения на 500 рублей меньше, чем вы обозначили в проекте». «Тимофей Васильевич, ваше благородие! Спасибо, вы не пожалеете!» У вскочившего из-за стола управляющего в глазах стояли слезы. «Я отработаю!» «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?» Пронеслось у меня в голове. «Оказывается, 300 рублей сразу, да еще добавить по 250 ежегодно». Несмотря на попытку мысленно пошутить, в горле образовался какой-то ком, когда смотрел на сияющего управляющего, который был искренним в своих благодарностях и обещаниях. После плотного завтрака с чувством выполненного долга решил прогуляться по дому. Все время, что прожил в усадьбе, использовал только две комнаты – кабинет и спальню. Неторопливая прогулка по этажам и комнатам добавила хорошего настроения. В день приезда в усадьбу я с Сазоновым, можно сказать, пробежался через дом и мало что запомнил. А сейчас детально рассмотрел обстановку каждой комнаты, отделку стен, потолков, мебель. И чем больше я проходил комнат, тем сильнее мне начинал нравиться этот дом. Огромное спасибо императрице за столь роскошный подарок. Зайдя в одну из комнат, я с удивлением обнаружил в ней библиотеку. Как выяснилось, через несколько минут осмотра книг – очень неплохую библиотеку. Не знаю, по какой причине Сазонов пропустил данную комнату во время первичного осмотра усадьбы, но в том, что добрался до этого информационного сокровища только через неделю, винить надо было только самого себя. У управляющего не поинтересовался, дом во второй раз решил обойти только сейчас. Сказалась привычка жить в небольшой квартире. У родителей была двухкомнатная, которую они мне и оставили, а потом жил в дедовом доме. По габаритам такой дом в этом времени у любого более-менее крепкого хозяина-крестьянина, не говоря уж о казаках. Вот и жил целую неделю в двух комнатах. Мне было достаточно. Остаток дня и весь следующий день провел в библиотеке. Глушил двухмесячный информационный голод. Сазонов все это время пропадал по делам проекта. Кратко сообщил мне, что крестьяне в Курковицах с большим воодушевлением приняли предполагаемое нововведение и хотели бы лично отблагодарить доброго барина. От него же узнал, что эту библиотеку собрал еще старый Афанасьев, а его наследники и Куклин сюда даже не заглядывали. Заверив Александра Ивановича, что я обязательно в его сопровождении посещу Курковицы, отправил его дальше вершить великие дела на экономическом, финансовом и хозяйственном фронтах судьбы. В среду с утра полчаса бега, а потом закрутился в танце с шашкой и кинжалом. Краем глаза заметил, что на дороге к имению появился какой-то экипаж, запряженный парой лошадей. Останавливаться не стал, продолжая отработку ката. Через пару минут карета или ландо с поднятым верхом остановилась во дворе усадьбы, но из экипажа никто не показался. Я, закончив кату и опустив оружие к земле, подошел ближе. Дверца, вернее все же кареты белого цвета, в которую были впряжены такой же масти кони, распахнулась, и из нее выпрыгнул улыбающийся Алекс. «Тим, мы решили сделать тебе сюрприз, не дожидаться тебя сегодня у Трубецких, а приехать с утра пораньше самим». С этими словами граф распахнул дверцу кареты шире и подал руку внутрь. Через несколько мгновений на лесенке кареты стояла улыбающаяся Мари. Белевский помог княжне спуститься на землю и вновь протянул руку внутрь кареты. Через 5 ударов сердца на земле передо мной стояла та, о которой я часто думал последнее время. Анечка фон Дерфельден. «Как тебе, Тим, сюрприз?» Подошедший граф хлопнул меня по плечу. «Просто бесподобный, Алекс». Я с трудом оторвался от созерцания прекрасной девушки, переведя взгляд на графа. «Вы молодцы, сиятельная Мари. Я сегодня собирался посетить ваш дом, но увидел чудо, когда ваша обворожительная улыбка разогнала тучи над моей усадьбой. Искренне рад вашему приезду». Высказав приветствие Алексу и Мари, я вновь повернулся к Анне Светлане и с чувством произнес. «Ваш приезд в мой дом, Анна Васильевна, это то, о чем я даже не мог мечтать». Представляешь, Мари, а мы, оказывается, исполнили с тобой то, о чем некий индивид даже мечтать не смел». Граф встал рядом с княжной, которая взяла его под руку. «А всего-то съездили вчера в Маргусы и убедили Маргариту Александровну отпустить Анечку на несколько дней к нам в гости. И, может, вы на «ты» перейдете?» «Я с удовольствием, Анна». «Не знаю, куда деть руки с оружием», — произнес я, глядя на покрасневшую девушку. «Я тоже рада, Тимофей», — услышал я тихий ответ. «Вот и замечательно», — улыбаясь, произнес Алекс. «А теперь объясните им, что это мы видели, когда подъезжали к усадьбе. Это было что-то завораживающее. Я никогда не видел таких упражнений с холодным оружием. Какой-то смертоубийственный танец, точнее, танец смерти. И, как я сейчас вижу, оружие боевое, а не учебное». «Извините за мой внешний вид. Только сейчас я сообразил, какая на мне одежда. Хорошо хоть в нательной рубахе, а не с голым торсом. На рассвете у меня гимнастика. Я пробегаю где-то 6-7 верст, а затем тренируюсь с оружием, выполняя придуманные в станичной казачьей школе различные комплексы боя с воображаемым противником. Но я такого нигде не видел, хотя неоднократно бывал на тренировках и выступлениях казаков Его Величества конвоя. В каждом казачьем войске свои традиции, свои ухватки. В Амурском и Уссурийском казачьих войсках начались небольшие изменения в обучении казаков из-за специфики территории и возможных боевых действий на ней с вероятным противником. По границе живут китайцы с их кунг-фу, японцы с их бусидо и специфическими военными навыками, корейцы, которые помешаны на единоборствах субак и тхэккён. У казаков свои умения да тайные ухватки, которые имеются в каждой семье. Вот в нашей школе и попробовали объединить все лучшее из различных боевых единоборств. Для начала придумали комплексы упражнений без оружия, потом с оружием. По ним я и тренируюсь, когда выпадает возможность. Тимофей, а ты можешь еще раз показать этот комплекс упражнений? Для обладателя голоса, которым был задан этот вопрос, я был готов луну с неба достать, а тут ката показать. «Анна, с большим удовольствием. Только давайте пройдем чуть дальше, до той площадки. У меня там за неделю как-то, само собой, место образовалось для проведения физических занятий». Развернувшись, я увидел Сазонова, обряженного в шикарную ливрею, в которой он выглядел очень представительно. Рядом со флигелем стояли Степанида и Пелагея, средняя дочь Прохора. Женщины были одеты в нарядные платья, о которых я и не подозревал. Я изобразил управляющему какой-то жест рукой, который, в моем понимании, должен был отразить необходимость срочной организации встречи гостей. Сазонов на этот жест торжественно кивнул, развернулся и направился в дом. За ним отправились Степанида и Пелагея. За моей спиной раздался приглушенный смешок. Я повернул голову и увидел, как Мари безуспешно пытается сдержать лезущий из нее смех. «Тим, а что это было?» Княжна попыталась повторить мой жест. «Мари, я еще когда уезжал с вашего приема, предупредил своего управляющего, который тогда был вместе со мной, что ты и Алекс, возможно, приедете ко мне в гости. Вот и попытался показать ему, что гости приехали». Трубецкая не выдержала и рассмеялась. За ней зазвенела смехом Анна. Потом не выдержал Белевский. В конце присоединился и я. «Ой, Тим, если бы ты видел себя со стороны!» — всхлипывая от смеха, произнесла княжна. «Поворачиваешься, видишь своего управляющего, делаешь круговое движение кинжалом, как будто кому-то голову сносишь. А твой Сазонов важно так кивает и уходит. Ой, не могу больше смеяться!» «Мария, ты знаешь моего управляющего?» «Я его знаю», — вступил в разговор граф. «Он частый гость у Демидыча, управляющего в имении княгини. Они там какие-то способы выращивания зерна постоянно обсуждают. Занятный дядька. Только в этом году пару раз его видел. Но таким важным ни разу. Вот что форма с людьми делает». Пересмеиваясь, дошли до моей площадки для зарядки, где уже была установлена лавочка для качания пресса, макевара, чучело для фехтования, а два дня назад установили подставку, на которой разместилась пирамида из глины, сделанная по моему описанию. Хотел показать гостям по их приезде фокус Головачева. Надеюсь, сейчас не опозорюсь. Для начала показал одну из самых сложных и зрелищных ката, где присутствовали и удары ногами по верхнему уровню, акробатические прыжки, сальто, хорошая проходка с быстрыми ударами. В общем, для показухи и эффектности самое то. По окончании ката показал трюк с разрубанием глиняной пирамиды. Четырьмя ударами шашки сначала разрубил пирамиду справа налево, потом четырьмя ударами слева направо. Слава богу, пирамида при этом не сдвинулась ни на миллиметр. Последним ударом заставил все разрубленные части взлететь в воздух. Раскрытые в изумлении рты гостей, особенно ротик одной особы, стали для меня самой высокой наградой. Представляете, Алекс, обычной шашкой, которая стоит сейчас в казачьих войсках на вооружении, этот трюк проделать не удалось ни разу. А семейная реликвия позволяет таким образом разрубить пирамиду. «Кстати, вот кинжал, о котором я говорил», — произнес, протягивая графу кинжал. «Не в обиду будет сказано, Тим, но тебе бы в цирке выступать. Это что-то непередаваемое словами. Удивительно!» Граф попытался указательным пальцем проверить остроту лезвия кинжала и тут же неверяще уставился на порез, из которого показалась капелька крови. «Осторожнее, Алекс, оружие очень острое», — запоздало предупредил я, после чего повернулся к девушкам, которые так и продолжали стоять в каком-то обалдении. «А что скажут самые прекрасные девушки на свете?» Как и ожидал, первой ответила Мари. «Тим, я не нахожу слов. Эти твои прыжки, удары ногами, свист рассекаемого оружием воздуха, а это рубка пирамиды. Я сначала не поняла, что ты делаешь. Пирамида же даже не шелохнулась, а потом раз — и кусками взлетела в воздух». Анна промолчала, но ее восторженные блестящие от влаги глаза, которыми она смотрела на меня, были мне ценнее множества слов. «Дорогие гости, а теперь прошу пройти в дом», — вложив оружие в ножны, которые лежали на лавочке, попросил я. «Я сейчас приведу себя в порядок и присоединюсь к вам». А пока попрошу насладиться той выпечкой, которой к чаю меня балует моя домомучительница. «Почему домомучительница?» — удивленно спросила Анна. «А как Степаниду можно назвать, когда она накрывает на стол? Делает она это, Анечка, медленно, обстоятельно. А от запаха сдобы во рту уже столько слюны, что еще чуть-чуть и захлебнешься». Гости дружно рассмеялись и направились в сопровождении Митьки навстречу с домом учительницы. А я чуть ли не бегом бросился в баню. Ополоснулся. В доме быстро переоделся в парадную форму и в таком виде сел за стол, где меня дожидались гости. Кстати, давясь слюной. После чая неугомонная Мари потребовала экскурсии по дому, которая завершилась в зале на втором этаже, где стояла пианино. Обнаружив это маленькое фортепиано, княжна тут же организовала для меня урок танцев. И Мари, и Анна обе музицировали, но роли распределились быстро. Мари за пианино, Анна в учителя и партнеры по танцу. Урок затянулся до завтрака, но я бы до обеда был согласен его продлить с такой учительницей. После завтрака мне пришлось заносить в альбом Мари, который она привезла с собой, стихи тех романсов, которые я пел у них на приеме. При этом выяснилось, что, находясь в неадекватном состоянии после встречи Анны и Светланы, я выдал в этом мире романс «Напрасные слова» Ларисы Рубальской и Давида Тухманова, «Признание» на стихи Николая Заболоцкого, а еще спел оба куплета песни «Русское поле». Кавалергардов также пришлось записывать. Когда записывал эти стихи, узнал от Белевского, что командир кавалергардского полка барон Артур Александрович фон Гринвальд, услышав эту песню первый раз, поклялся, что при появлении автора в их офицерском собрании он лично будет поить его лучшим шампанским до тех пор, пока автор сможет сидеть за столом. Уланы и гусары дико завидуют кавалергардам, что у тех появилась песня, которая уже стала гимном полка. А я, если захочу обпиться лучшим шампанским, могу посетить офицерское собрание кавалергардов». Поэтическая часть встречи гостей была прервана Сазоновым, который, войдя в комнату, где мы находились, сообщил, что прибыл фельдъегерь от министра императорского двора. Вошедший следом за управляющим курьер передал мне запечатанный конверт, за который я расписался в какой-то ведомости. Вскрыв конверт, достал лист бумаги и быстро пробежал глазами написанное. «Что там?» — поинтересовалась княжна. «Увы, сиятельная Мари, видимо, мой отпуск закончился. Завтра к 2 пополудни должен прибыть в Гатчинский дворец на прием к его высокопревосходительству графу Воронцову-Дашкову». «Какая жалость!» — печально произнесла Анечка фон Дерфельден, но эти слова заставили мое сердце радостно сжаться. Узнав у курьера расписание поездов до Гатчины на завтра, отправил его под опекой Сазонова, который должен был хорошо накормить и напоить фельдъегеря. Несмотря на полученное известие, дальнейший визит гостей прошел радостно, весело и закончился уже в сгущающихся сумерках. Самым замечательным для меня были полученные адреса проживания Анечки, куда я мог писать для нее письма.